Огромная территория была огорожена высоким сплошным забором, ощетинившимся сверху тремя рядами колючей проволоки. Въездные ворота, хоть и решетчатые, смогли бы выдержать танковую атаку. Об их прибытии здесь, вероятно, были предупреждены, потому что брат всего лишь обменялся несколькими словами с охранником-китайцем, и массивные створки ворот разошлись. Черный Понтиак въехал во двор, подрулил к вытянувшимся вдоль стены гаражам. Джон на непослушных ногах, замлевших от неудобного лежания, выбрался наружу. Бет осталась в машине. Брат ввел его в один из гаражных отсеков, пустой бетонированный ящик с единственным стулом посередине. «Отдавай пушку», — приказал брат. Опустил в карман черной куртки револьвер Бойля. Спросил: «Больше ничего нет? Тут шутить нельзя. Кастет, нож, удавка». Не удовлетворился отрицательным ответом Джона. Умело обыскал его, предупредил: «Отсюда ни ногой». И удалился, громыхнув за собой железной дверью. Джон сел на стул и замер в ожидании. Ждать, однако, пришлось недолго. Брат вскоре появился. Вместе с ним пришел еще один китаец. Без их инкубаторской куртки в цветастом адидасовском спортивном костюме с косичкой на затылке. Джон узнал его сразу. Знаменитый Чарли Янг, побивший недавно на ринге Сэма Льюиса. Джон был на этом поединке. Конечно же, болел за темнокожего Сэма. И неудачу того пережил как собственную. С лица Чарли еще не сошли отметины, оставленные стальным кулаком. Но выглядел он молодцевато и уверенно. Брат остался у двери, а Чарли пружинистой походкой приблизился к Джону. Несколько секунд изучающе смотрел на него, потом властно сказал: «Встань! Отойди на три шага!» Когда Джон исполнил его приказ, сел на освободившийся стул. «Теперь выкладывай!» Джону пришлось повторить рассказ о своих злоключениях. Постарался на всякий случай выказать себя в самом выгодном свете, удалым и бесстрашным. Чарли, заметно было, история Джона пришлась по душе. Даже подивился прыти его, задушившего наручниками лейтенанта. «Я этого Бойля знаю», — покачал головой. «Мужик серьезный, и в своем деле стервятник тот еще. Считай, что выиграл жизнь по трамвайному билету. Но тем хуже для тебя. Таких проколов копы не прощают. Не хотел бы я оказаться на твоем месте». «Потому-то я и здесь», — вымученно улыбнулся Джон, стоя на вытяжку перед китайцем с косичкой. «Что ж, ты мне нравишься, парень», — прищелкнул пальцами Чарли. «И если сумеешь понравиться еще одному человеку, кое-какие шансы у тебя появятся. Только сначала придется снять твои полицейские причиндалы. Больно уж в них у тебя видок несимпатичный». Встал со стула и пошел к двери, обронив, поравнявшись с братом: «Проведи его к Сяо, потом ко мне». Брат ввел Джона в дом, велел раздеться и оставил одного. Джон в одних плавках покорно сидел на кушетке в тесноватой, скупо обставленной комнате.